В руках он и борец держали по три инкассаторских мешка. Инкассатор улыбнулся в объектив, как старый знакомый, как человек, который очень часто здесь бывал, и всякий раз пользовался черным ходом. Он на самом деле инкассировал данное казино. До этого момента. Сегодня он взял отгул, чтобы провернуть дело, о котором давно думал. «Ты че это, Жора, сегодня не один?» — донесся из переговорного устройства приглушенный голос. Инкассатор хмыкнул. Раньше он всегда подходил к двери один. Водитель, его напарник, обычно ждал в инкассаторском микроавтобусе. Той же марки, что и тот, на котором они сейчас подъехали. Но ответ у инкассатора уже был готов. «Ваш хозяин приказал, у него сегодня вроде выручка большая. Открывай». Инкассатор вновь улыбнулся, и через пару секунд железные двери раскрылись. На пороге их встретили двое в камуфляжной форме, упитанные молодые ребята. «С тобой новенькие, что ли?» — поинтересовался один. «Старенькие», — бросил инкассатор. «Просто со мной еще не ездили. Мы пройдем? Давай, давай». Коридор был довольно широким и освещался миниатюрными лампочками, утопленными по периметру потолка. Чем-то этот коридор напомнил бункер. Через 5 метров справа была дверь. Он знал, что она ведет в комнату охраны. И там, по информации, которую он имел, находились 2 человека. В их обязанности входило смотреть на экраны мониторов и таким образом следить за каждой частью здания. Они миновали эту дверь. Двоими за дверью должен был заняться великан, когда они подойдут к хранилищу. Все было просчитано до секунды. Теперь великану придется действовать одному. Шаги звучали гулко, они шли очень спокойно, словно все время только и делали, что занимались инкассацией. Поворот направо, еще с 10 метров, поворот налево и прямо. В самом конце коридора округлая металлическая дверь с огромным колесом посередине, как дверь в переборке на подводной лодке. Здесь стояли еще 2 охранника. Увидев инкассаторов, они развернулись и взялись за колесо на двери с разных сторон. Они уже знали, кто идет и зачем. Тройка подошла вплотную к открывавшим двери охранникам. Он посмотрел на часы. 5 минут. Ровно 5 минут с того момента, как они вошли в здание. Великан должен был сейчас тоже войти и в течение 2 минут управиться со своей частью работы, именно тогда, когда охранники отпирали эту массивную бронированную дверь. Великан выбрался через заднюю дверь микроавтобуса, перебросил спортивную сумку через плечо, через это же плечо перекинул моток веревки. Прежде чем двинуться к черному ходу казино, нырнул к стене и добрался до щитка, от которого шли телефонные провода. Опыт работы в свое время ремонтником не пропал даром. Великан вытащил из сумки плоскогубцы, перещелкнул пару проводков на панели, сунул инструмент назад в сумку и после этого подошел к металлическим дверям, видеокамеры над которыми моментально пришли в движение. «Кто такой?» — раздался из переговорного устройства грубый голос. «Ремонт телефонных линий. Мы производим его в этом районе и проверяем, не нарушили ли чего. У вас все в порядке?» На некоторое время установилась тишина, а затем зло донеслось. «Нет, не все. Кое-где исчезла связь». «Не волнуйтесь, это временно». «Временно? У вас только обычная связь?» «Нет, сотовая тоже имеется. А что? Вы ее нарушили?» «Нет, конечно, но пока вы могли бы пользоваться ею, а я бы взглянул на ваши телефоны». Вновь установилась тишина. Великан посмотрел на часы. Он уже опаздывал и поэтому немножко занервничал. «Вы один?» — донеслось тут же. «Как видите». «Ладно, войдите. Только без нас ни шагу». «Как скажете», — согласился великан. Замок в двери щелкнул, и великан под неодобрительные взгляды охранников вошел в здание. Двое подвели его к комнате, в которой сидели у мониторов наблюдатели. Бронированная дверь открылась. «Входи и смотри», — разрешил один из охранников в камуфляже. «Подержи-ка сумку», — попросил великан, и, не дожидаясь ответа, протянул сумку одному из охранников. Тот, получив ее, согнулся от тяжести, второй лишь успел раскрыть рот. Резкий удар в шею отбросил его к стене, по которой он сполз на пол. Первый парень камуфляжа, согнувшийся от тяжести сумки, не успел поднять голову, как в лицо ему въехал кулак кувалда великана. Охранник в один момент отключился. Сделав один шаг, великан оказался в комнате, забитой мониторами системы слежения. Двое, находившиеся в ней, как по команде, потянулись к пультам. Однако сделать что-либо они не успели. Великан вытащил из-за пазухи оружие и наставил ствол на обоих. «Замерли!» — негромко сказал он. Кнопки пультов так и не были нажаты. Великан внушал ужас. Медленно выбрались из кресел и легли на пол. Приказание было выполнено четко и беспрекословно. Двое распластались на полу. Великан втянул в комнату двоих вырубленных им охранников, затем сумку и закрыл дверь. После чего подошел к мониторам и отыскал глазами тот, на котором были видны его товарищи. Глянул на часы. Он запоздал немножко. Однако это не должно было отразиться на их дальнейших действиях. Так ему казалось. Он расстегнул комбинезон до пояса. На шее висели наушники-кнопки. Такие же наушники были у каждого из команды. Он вложил кнопки в уши. Он должен был услышать знакомый голос. Опасность подкралась совсем внезапно, и великан ее не ждал. Никто ее не ждал. А у бронированной двери хранилища все шло своим чередом. Двое охранников, наконец, отперли дверь и собрались отойти в сторону, чтобы пропустить инкассаторов. И не успели этого сделать. Он оттолкнул инкассатора в сторону и всадил в шею одному из охранников, тому, что был ближе к нему, шприц с моментально действующим снотворным. До этого он прятал шприц между инкассаторскими мешками, как, впрочем, и борец. Тот поступил с другим охранником точно так же. Охранники медленно осели на пол. «Работаем», — прошептал он, доставая из инкассаторских мешков противогазы для себя и инкассатора. Борец уже надевал противогаз. Справившись с этим делом, борец бросил шашку с нервно-паралитическим газом внутрь хранилища. Когда густой дым повалил через дверь, тройка вошла внутрь. И на некоторое время, оторопев, замерли. Пятеро работников хранилища уже лежали возле стола. Двое еще пытались бороться и ползти к двери. Они кашляли, но кашель у них становился все тише. Взоры тройки привлек стол. Он был завален пачками банкнот, которые россыпью лежали по всему столу. Он первым пришел в себя от увиденного. Здесь было не менее миллиона долларов. Сумма вполне приличная. Из-за нее стоило рискнуть. Над столом продолжал клубиться едкий дым. Он расстегнул воротничок, достал наушники и вложил их в уши, а миниатюрный микрофончик поднес к губам. «Великан». И услышал знакомый голос. «Все в порядке». Он вздохнул свободно. Пока шло без срывов, хоть и началось несколько не так, но до окончания операции еще было слишком много времени. «Собирайте бабки», — скомандовал он. График следовало соблюдать. Вскоре должны подъехать настоящие инкассаторы, и к этому моменту необходимо успеть убраться из хранилища казино. Тем временем, наблюдавший по монитору за действиями своих дружков великан, вдруг заострил внимание на шуме, который донесся со стороны улицы. Он скосил глаза на монитор, показывающий, что творится снаружи здания. И удивленно заморгал. Этого планом не было предусмотрено. Такого просто и быть не могло. Снаружи у металлической двери стояли пять человек в черных костюмах с пистолетами-пулеметами. Они еще не пытались сломиться внутрь. Они словно решали, как ловчее это сделать. Наконец, один со всего размаху ударил по металлической обшивке двери прикладом оружия. «Ну, блин!» Не верил глазам великан и бросил микрофон. «К нам гости. Пятеро со скорпионами. Боюсь, обратно этим путем мы не выйдем». Потом великан окинул взглядом помещение, в котором находился. Двое охранников-наблюдателей продолжали лежать на полу без движения, заложив руки за голову. Двое в камуфляжной форме все еще не подавали признаков жизни. Пятеро снаружи отступили. К ним подошел шестой и стал возиться с замком. Великан бросился к сумке. Он вытряхнул часть ее содержимого на пол. Две тяжелые гири, которые должны были оборвать руки одному из охранников. Инструменты. На самом дне остались лежать винтовка с оптическим прицелом и пистолет-пулемет. Великан бросил пистолет и моток веревки в сумку, предварительно достав скорпион. В данных условиях это оружие было получше простого пистолета. Так решил великан. Застегнув сумку, он перекинул ее через плечо и любовно огладил пистолет-пулемет.